Многофункциональные космические аппараты поколения 70-х годов, предназначенные для исследований Луны, предоставили ученым новые возможности ее изучения. Началась эра лабораторного геохимического исследования вещества, доставляемого на Землю из различных районов Луны. В результате наши знания о ней достигли качественно нового уровня. Менее чем за 10 лет о Луне стало известно в некоторых отношениях даже больше, чем о нашей родной планете. Во многом это обусловилось тем, что хотя Луна, ее история и эволюция сложнее, чем предполагалось ранее, но в геологическом и геохимическом планах наш естественный спутник оказался значительно проще Земли. Стало ясно, что несмотря на одинаковый возраст обоих тел, приблизительно 5 миллиардов лет, основные черты внешнего облика Луны сформировались в первый миллиард лет после ее образования. Благодаря лабораторным исследованиям был определен абсолютный возраст многочисленных образцов коренных лунных пород, а имевшаяся ранее относительная временная последовательность лунных событий получила надежную привязку к конкретным датам. В разноцветной, многообразной и многослойной мозаике фактических данных о Луне все чаще стали появляться соединительные мостики, объединяющие первоначально не связанные фрагменты. Многие из них, ранее не укладывавшиеся рядом, стали хорошо прилегать друг к другу. Начала просматриваться общая картина образования Луны, изменений ее лица и внутреннего строения с возрастом, картина постепенного снижения активности процессов, действовавших на ее поверхности и в ее недрах. Первый автоматический геолог Луна-16 прилунился в море изобилия, типичном морском районе, поверхность которого сложена лавами базальтового характера. Взятый грунт представлял собой породы, заполнившие впадину моря, выбросы из крупных, близлежащих кратеров, породы, перемещенные из окружающих материковых районов. АЭС Луна-20 опустилась уже на материковый участок с относительными перепадами высот до 1 километра. Область эта более древняя, сформировавшаяся, по-видимому, значительно раньше моря изобилия. Море кризисов, Луна-24, имеет ряд специфических особенностей. Его глубокая впадина заполнена лавой, не так обильно, как соседние моря. Считается, что эта относительно молодая лава изливалась на поверхность около 3 миллиардов лет назад. В центре моря кризисов располагается Маскон – гравитационная аномалия, вызванная локальной концентрацией массы. При планировании эксперимента рассчитывалось, что в образце будут присутствовать породы, несущие следы процессов поздних этапов магматической эволюции Луны. Предполагалось наличие в нем пород глубинного подбазальтового слоя, выброшенных на поверхность при образовании окрестных кратеров, например, Фаренгейт или Пикар-Х. И уж совсем было бы заманчиво добыть частичку вещества Маскона. Вот так примерно выстраивалась канва трех последовательных экспериментов по бурению лунной поверхности, добыче образцов грунта и исследованию его в земных лабораториях с применением всего комплекса имеющихся средств. Лунный грунт, добытый с различных глубин и доставленный советскими автоматическими станциями, изучался и продолжает изучаться в лабораториях многих стран мира. Объектом исследования часто являются отдельные частицы грунта, которых в каждом грамме лунного вещества содержится несколько миллиардов. Частицы представляют собой раздробленные и перемешанные фрагменты коренных пород исследуемого района с небольшим вкладом частиц из соседних районов и метеоритного вещества, как с неизменным, так и с видоизмененным микрометеоритной бомбардировкой внешним видом. Поэтому образец грунта даже небольшого объема имеет весьма типичный вид для пород данного региона –